Глава третья. Она вышла на веранду проводить его. Отъезжая, он помахал ей на прощание рукой. На веранде была полная тень. Она осталась там отдохнуть. Сердце ее было полно чувством удовлетворенной любви. Дом, в котором они жили, был расположен на откосе горы. Ее рассеянный взгляд едва замечал красоту голубого моря, гавань, переполненную огромным количеством судов. Она могла думать только о нем, о любовнике. Как отвратительно то, что они оба несвободные люди. Его жена ей не нравилась. На минуту ее блуждающая мысль остановилась на Дороти Таунсенд. Ей, по крайней мере, 38 лет. Чарли никогда о ней не говорит. Конечно, он ее не любит. Она надоела ему до смерти. Но Чарли — настоящий джентльмен. Китти улыбнулась ласковой иронической улыбкой. Так на него похоже, милый дурачок. Он может изменять жене, но никогда не позволит себе произнести хоть одно слово осуждения на ее счет. Она довольно высокого роста, выше Китти. Не толстая и не худая, с густыми светло-каштановыми волосами. Хорошенькой она никогда, наверное, не была, только свежесть первой молодости могла раньше делать ее привлекательной. Китти улыбнулась и слегка пожала плечами. Конечно, никто не будет отрицать, что у Дороти Таунсенд очень приятный голос. Она удивительно хорошая мать, что Чарли всегда признавал. Но Китти она не нравилась. Не нравилось ее холодное обращение. Безукоризненная вежливость, с которой она принимала гостей, приглашенных к обеду или к чаю, раздражала, так как вы чувствовали, что в сущности не представляете для нее никакого интереса. На свете ее ничто не интересовало, как казалось Китти, кроме ее детей. Два мальчика учились в школе в Англии. Младшего же мальчика лет 6 она собиралась отвезти туда на будущий год. Она точно носила всегда на лице маску. Она улыбалась и приятным, любезным голосом говорила то, что как раз надо было в этот момент сказать. И, несмотря на ее обходительное обращение, чувствовалось, что она очень от вас далека. У нее было небольшое количество близких друзей в колонии. И те были очень высокого мнения о ней.